Эпизод 15. Елизавета Петровна, которая каким-то боком приперлась сюда, в лазарет, явно выглядела очень возмущенной. В ее злых глазах играли искорки, а красное от возмущения лицо как бы планировало начать кричать: «Что ты здесь делаешь?» Я первым разрядил тишину. Она искоса глянула на меня, перевела взгляд на президента и полностью проигнорировала мой вопрос. «На основании чего в женском общежитии будет находиться этот?» Она аж захлебнулась гневом. «Этот выродок!» Как-то ей не особо понравился. «Лиза!» Президент выдержал короткую паузу. «Это для твоей же безопасности!» «Да какая к черту безопасность? Он!» Павел в это время подошел к шкафу над столом, где сидел до моего пробуждения, и достал какой-то бутылек. Деликатно оттопырил пальчики, снял пробку и вылил содержимое на голову принцессе. «Что? Что ты себе позволяешь, алхимик?» Вот теперь она была злая на все 100%. «Микстура спокойствия. Лучше всего усваивается при нанесении в волосяные луковицы. Сомневаюсь, что ты бы захотела втирать это добровольно. А теперь выдохни и присядь. В ногах, правда, нет». Молниеносное изменение в лице Елизаветы меня весьма сильно удивило. Она весьма спокойно стряхнула жидкость с волос, спокойно кивнула лекарю и села на стул, внимательно смотря на президента. «Так-то лучше. А теперь?» Лаврентий Лаврентьевич поправил воротник белой рубашки и начал говорить. «У нас есть теория, а если быть точнее, у юноши...» Он кивнул на меня. «Что первоначальная цель вероломного нападения у вашей обители была ты. И здесь уже мои подозрения, что это было не животным». «Почему вы так думаете?» «Характер нанесения травм». «А что с ним не так?» «Порезы, которые были оставлены на лице Елизаветы Петровны Островской, очевидно напоминают тонкое лезвие тычковых ножей. Причем кусочек краски, который, вероятно, отлупился от рукоятки, немного подсказал об отдельном роде этого орудия. Точнее, кому оно изначально принадлежало». «И кому же?» «Василевскому». «Демону?» — удивилась Лиза. «Демоны же все мертвы. Здесь, очевидно же, не может быть адептов». «Это да». Президент как-то виновато посмотрел в сторону. «Кто знает, что осталось после них». Этот разговор заставил меня собирать в голове целый список банальных вопросов, которые я задам Читу. Как выберусь отсюда? Впрочем, больше никаких вопросов не было. Принцесса и президент о чем-то более деликатном и не для моих ушей поговорили. Я за это время переоделся и даже успел сбегать в свою комнату, где вещи, которые были мне нужны на ближайшую неделю, сказочным образом были собраны и разложены на моей кровати. Вани нигде не было. «Если ты рискнешь подглядывать за мной, тебя никакой контракт с Лаврентием Лаврентьевичем не спасет», злобно пробормотала принцесса, когда я закутался в подобие спального мешка, зябко потянувшись. «А если ты будешь лазить в моих вещах, то как только выйдешь за территорию Академии, мой папа тебе лично руки отрежет. Уяснил?» «Да, уяснил, уяснил. Засохни, дурында. Мне от тебя ничего не нужно». Дальше был истеричный вопль, куча оскорблений, но я накрыл голову подушкой и словесного поноса мадам не слушал. Спустя 10 минут послышалось яростное сопение, и я с удовольствием вдохнул свежий воздух. Спать не хотелось от слова совсем. Свежий ветер, который сочился сквозь приоткрытое окно, окончательно из меня выбил хоть какие-то намеки на сонливость. Пришлось подниматься, как бы мне этого не хотелось. Пошел к окну, распахнул его и высунулся. Как же было хорошо! Звездное небо сияло, переливаясь различными яркими точками. Свежий воздух заполнял легкие, а легкий шум покачивающихся деревьев оживлял всю красоту природы. Мне нравилось здесь, определенно. За последние дни меня ни разу не посетила мысль о возвращении домой. И, скорее всего, я уже не захочу возвращаться. Ведь здесь новая жизнь, новая возможность. Это там мне было уже под 40 лет, а здесь все впереди. Созерцание природы кончилось ровно в том моменте, как в многочисленных кустах розы раздался треск ломающихся веток. Метнув взгляд на них, я увидел темную фигуру, в которой определенно угадывались частички одежды в фоне света из окон первого этажа общежития. Фигура, казалось, и не заметила меня, и продолжала что-то яростно теребить в кустах. Все инстинкты напряглись в одно мгновение, И недолго раздумывая, схватив пиджак, я выбежал из комнаты принцессы, закрыв перед этим окно на замке. Успеть. Единственное, что было в моей голове, когда я перепрыгивал ступени винтовой лестницы женского общежития. Охрана, которая стояла на входе, как по команде расступилась и открылась дверь. Свежий воздух ударил в лицо, и по телу пробежали мурашки, все же в теплой комнате созерцать пейзаж было приятнее. Через 15 метров я завернул за угол здания и глазами принялся искать окно принцессы и кусты под ними. На все ушло 10 секунд, как раздался пронзительный визг. Звук шел из тех же кустов, где фигура, судя по всему, человека, что-то ломала. Дальше все было как в тумане. Резкими рывками я преодолел расстояние до кустарника, нырнул в него и чуть не посидел. На траве в самой гуще лежала девушка, молодая. По цвету эмблемы разорванной на груди формы принадлежала стихии земли. Я ее видел в столовой. Пятна крови на ее лице и огромный шрам через ее груди начинался от ключиц, проходил по центру и уходил в зону пупка. Она дышала, еще дышала. А вот тварь, которая на полусогнутых ногах стояла рядом с ней, не имела ничего общего с человеком, уже не имела. Это был Александр, тот самый выродок, который пропал пару дней назад. Только вот кроме цвета волос и полурваной формы, от него ничего не осталось. Это было существо с мраморно-белой кожей. 10-сантиметровые когти на его руках были черного цвета, и по ним, очевидно, стекала кровь. Красные глаза без зрачков испугали бы любого, но не меня. Видел я уже такие у одной инопланетной расы. Зубы были мерзкими, как у ящера, ровными ромбиками в несколько рядов, только вот слишком уж желтые, неестественные. Он изменился. Сильно. «Эй, полупокер, чё творишь?» Я взревел, рукой призывая к себе быка. «Как ты, тварина тупорылая, здесь оказался?» «Умгуфм!» Раздался из его пасти утробный, пулькающий звук. «Умгуфм!» Он оскалился и попятился назад, опасливо поглядывая на моего фамильяра. Звук топота и голосов людей, который постепенно начал появляться за моей спиной, заставил Александра шугануться. Он повернулся ко мне спиной и длинными прыжками свалил прочь. Лишь лязганье цепи указывало на то, что он удаляется с территории. «Так вот он какой, раб!» «Быков, ты!» Голос Елизаветы Сергеевны заставил меня обернуться. «Ты что наделал?» И тут до меня дошло, как это все выглядело со стороны. «Я не...» Начал я, но троица крепких мужчин уже держали меня за руки, что-то надевали на шею, холодное и неприятное. И заставив меня нагнуться, повели прочь из колючих кустов. «Это он?» Десятки голосов со всех сторон, как волна, навалились на меня из-за чувства несправедливости. «Анну-то за что он так, урод?» «Прикрывает его президент, да! Я все расскажу своему отцу!» «Удавить нужно за такое!» И подобные фразы в том же духе. Последнее лицо, которое я увидел перед тем, как на мою голову погрузили пыльный мешок, это было лицо Ивана, который с ухмылкой пялился на меня. «Говоришь, просто ринулся на звук?» Голос где-то передо мной повторял один и тот же вопрос на протяжении часа. Сколько длился мой допрос с мешком на голове, я не знал. Казалось, что прошла уже целая вечность. «Да». Не знаю, что произошло, но вопрос, который он повторял из раза в раз, несмотря на то, что я отвечал, резко изменился. «Это может кто-нибудь подтвердить?» «Да, сука, может!» Я яростно кричал через плотную ткань на моей голове, искренне желая открутить голову человеку, который меня допрашивал. Несколько раз я попытался призвать фамильяра, но казалось, что херня на моей шее как-то ограничивала мои магические способности, и президент, который только что включился в разговор, это подтвердил. «Алексей, сколько ни выставляй метку, призвать питомца не сможешь». Увидев, что я замер, продолжил. «Обруч Ожегова не даст это сделать. Скажи мне, что ты видел?» «Сними этот пакет с моей башки, и я расскажу». «Зачем тебе это?» «Я хочу посмотреть на лицо урода, который мне несколько часов задает один и тот же вопрос». Раздался короткий смешок, и тщательно зажмурившись, я попытался привыкнуть к свету помещения, в котором сидел. На это ушло много времени. Каменная комната без каких-либо излишеств, своей серостью напоминающая именно тюремную камеру, была моим временным пристанищем. Свет солнца проскальзывал через два решетчатых окна, намекая на то, что за окном уже утро. В помещении было трое людей, и двое из них мне знакомы. «Что ты видел, Лёш?» — повторил президент. «Говори правду, пожалуйста». Женщина и мужчина, которые, как мне показалось, были очевидными родственниками, уж больно похожими были у них черты лица, благословенно скрестили руки. Я пытался уснуть после того, как Елизавета Петровна перестала ворчать на меня. «Он спит в одной комнате с принцессой?» Женщина, казалось, удивилась, вскинув руки к щекам. И тут я смог понять, кого она и мужик мне напоминали. Никто иные, как священники, только более дорого одетые. Какой бы мир ни был, везде один и тот же стиль. Длинная ряса, большая побрякушка на груди, лицо мученика и характер тварины. Я этих священников в свое время голыми руками давил, когда сестры битвы позарились на базу артиста в системе Арха-8. «Да, для ее же защиты», — сухо ответил Лаврентий. «Это прикрытие, чтобы он истязал других учеников? Типа алиби?» Мужчина оказался с весьма мелодичным голосом, а-ля артист-певец, а его большущие брови, казалось, закрывали глаза. «Нет, Иннокентий, это не так. Как вам уже доложили, Алексей — мой воин, студент на контракте». «А почему так?» Брови не устроил его ответ. «На основании чего он?» Он ткнул в меня обгрызенным ногтем указательного пальца. «Является вашим контрактником. С каких пор вы, боевые маги, берете себе под опеку подростков? Какая в нем сила? Он перевертыш, жрет других. Почему Инквизиция ничего о нем не знает?» Тут я немного подохерел. «Не, этот мужик еще хуже обычного святоши. Нигде ни на какой планете инквизиторы ничего хорошего не принесли. Нигде!» «Контракт с Алексеем заключен с согласия императора. Вашего одобрения против его слова не требуется. Сами знаете». «Тогда...» Женщина явно обозлилась и скинула с себя капюшон. «Пускай рассказывает, а мы проверим его слова». Это была статная женщина 50 лет с ярко выраженным желанием получить по морде. Ее мелкие бусинки-глазки напоминали больше крысиные, чем человеческие. А ровная линия пушка под носом раздражала еще больше. Она порылась в своей мантии и достала кристально чистый бокал, который наполнила прозрачной жидкостью из фляжки, доблестно протянутой мужиком. «Вы же не против, если мы используем око?» «Использование подобных артефактов запрещено на территории моей академии», злобно пробормотал Лаврентий. «Тогда мы забираем Алексея с собой», — коротко ответила женщина, состряпав на лице самую мерзопакостную улыбку. «Ладно». Президент довольно быстро сдался и протянул. «В связи с последними событиями сделаю исключение, но при одном условии». «О чем это он?» «Слушаю вас. Моему ученику вы будете задавать вопросы только по этому событию, и ни почему больше». Парочка странно переглянулась и самодовольно синхронно кивнули. Мне развязали руки, оставив лишь обруч на шее, посадили за стол, который принесла охрана, и парочка поставила странный бокал на стол. Зажгли черную свечку и уселись напротив. За их спиной томно стоял президент. «Это называют око правды», — начал мужик. «Если ты говоришь правду, не лукавишь, жидкость в хрустале богов окрашивается в зеленый цвет. Если обманываешь, придумываешь, окрашивается в желтый. Все понятно». В ответ я лишь кивнул. «Тогда приступаем». Женщина прокашлялась и начала. «При каких обстоятельствах вы оказались около жертвы?» «Сука! А она знает, как правильно задавать вопросы». «После того, как увидел подобие человека в кустарнике под окном принцессы». «С какой целью вы наблюдали за ним?» «Я не наблюдал за ним». Покосился на око, и оно начало желтеть. «Не совсем так. Я любовался природой, а хруст веток в кустах привлек мое внимание». Жидкость вновь окрасилась в зеленый. «С какой целью вы покинули охраняемый объект?» «Мне показалось, что существо под окнами было в одежде». Мой ответ был правильным, но это смутило инквизиторов. «В чем смысл?» Женщина сменилась в лице. «Не понимаю, кто может покинуть общежитие в позднюю ночь? Пройди через охрану?» «Никто. Все верно?» Я вопросительно покосился на Лаврентия. «Верно. Кроме тебя. У тебя разрешение». «Это я понял. И, кстати, охрана, которая и открыла мне двери, свидетели того, что во время нападения я был в общаге. То есть во время того, что бедную девчонку покусывал монстр, я был еще в комнате. Я проверю». Мужчина встал из-за стола и покинул клетку. «Что ты увидел там?» Женщина не стала дожидаться своего коллегу и накинулась с новыми вопросами. Сначала увидел девчонку из земляных. «Вы о чем?» На ее лице появилось неприкрытое любопытство. «Я о стихии». Потом, когда оценил шрам на ее теле и почувствовал запах мертвечины, увидел, что в ветках сразу за ней стояло существо. Цвет жидкости в сосуде не изменился. Все так же было зеленым. Президент, которому, казалось, допрос был неинтересен, сел на пустой стул. «Это был...» Я внимательно посмотрел на Лаврентия Лаврентьевича, пытаясь подгадать, знает он что или нет, но все же выпалил. «Это был Александр Борятинский, только немного другой». Наступила гробовая тишина, которую разрядил запыхавшийся инквизитор. Все внимание было приковано к нему, и он, отдышавшись, затараторил. Охрана подтвердила, что лично выпускала студента из общежития. А также я подловил Павла Альбертовича. Его перебила женщина. «Алхимика?» «Ага». «Какого?» Она мотнула головой и посмотрела на президента. «С этим потом разберемся». «Что он сказал?» «Рана на момент обнаружения уже начала затягиваться». «Стихийный маг Земли?» «Да». «Так что если все прикинуть по времени, наш гость...» Он ткнул в меня пальцем. «Не мог этого сделать. Если только он не прыгает в высоту больше 6 метров». «Не прыгаю». Подтверждением моих слов была зеленая жидкость. «Какие изменения были в студенте, которого вы увидели?» «Но договорить нам не дали». Президент схватил бокал и вылил содержимое на пол, приговаривая. «Допрос окончен. Мой студент не виноват. Теперь попрошу...» Он указал на выход. «Вон дверь. До свидания. Надеюсь, больше вас здесь никогда не увижу». Лица недовольных инквизиторов исказила злобная гримаса, но перечить слову Лаврентия они не стали. Молча встали, оставили какую-то бумажку, адресованную мне, а точнее конверт, и молча удалились. Женщина, конечно же, что-то прошипела, но я уже не слышал. Мы остались вдвоем. «Лёш, я...» Президент замялся и начал снимать с шеи обруч. «Я не сомневался в тебе. Знал, что ты не виноват. Я не стал ничего отвечать. Если бы он был уверен во мне, значит, не позволил бы меня допрашивать и трепать мне нервы. Труп был прав. Он мне не друг. Нужно быть с ним осторожнее». «Заметно», — сухо ответил я, встал, размял затекшие руки и двинулся в сторону выхода. «Кто там был?» — послышался вопрос за спиной, и голос явно изменился. «Каким изменениям было подвергнуто тело Борятинского? Я был красив, силен». Я встал как вкопанный, через плечо глянул на горящие от любопытства глаза президента и спросил. «А я разве говорил, что его тело было изменено?»